На окраине огромного города целовал твои руки. В отголосках пьяного хохота ни секунды для скуки. Такси, в самое сердце цунами. Вот моя рука, не зацепи колготки. Весь город на ушах, налей-ка нам, бармен, еще полыневой настойки. С тобой все мои праздники, без сомнений, без нервов, без паники. Все мои праздники с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. На окраине огромного города воплощал твои сны. Отстранившись от телесного голода за два часа до весны. Такси, в самое сердце цунами. Вот моя рука, не зацепи колготки. Этот город никогда не спит, тогда по сотке и домой. С тобой все мои праздники, без сомнений, без нервов, без паники. Все мои праздники с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. С тобой все мои праздники, без сомнений, без нервов, без паники. Все мои праздники с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. На окраине огромного города умирал от любви. На постели из сомнений и холода от эпицентра вдали. Такси, в самое сердце цунами. Шепотай-ка сажи, начинается рассвет. Нет, этот город никогда не спит, и значит самое время сказать тебе привет. С тобой все мои праздники, без сомнений, без нервов, без паники. Все мои праздники с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Все мои праздники, без сомнений, без нервов, без паники. Все мои праздники.